Он увидел ее сразу, как только она вышла из аптеки. Она показалась ему намного лучше, чем на убогой паспортной фотографии, которую он так внимательно изучал. В душе у него даже шевельнулась жалость. Он ее сейчас убьет. А у нее такие славные волосы, и розовые щеки, и веселые глаза. Он выстрелит, и все это умрет. Жалко. Он заставил себя вспомнить, чья она дочь и чем она ему угрожает. Если он оставит ее в живых, она испортит, отравит всю его жизнь. Как та первая гадина испортила и отравила всю жизнь его родителей. Он должен защищаться. Он не может позволить себе жалость. Он всегда до конца выполняет свой долг. Особенно долг перед семьей. Она смотрела в небо и зябко ежилась в широкой безразмерной куртке. Все-таки жаль, что она такая хорошенькая и что она так похожа. Нет, у него нет права жалеть ее. Он должен ее застрелить. Это ведь так просто. Она и не почувствует ничего. Он поудобнее перехватил пистолет рукой в тонкой перчатке. На стройке за хлипким забором что-то гудело и бахало. И он мимолетно улыбнулся. Он все точно рассчитал, как рассчитывал всегда. Выстрела никто не услышит. Никто не узнает, что он убил ее. И в этой истории будет, наконец, поставлена точка. Сейчас он сделает это, и через 5 минут будет спокойно пить кофе у Станиславского и наслаждаться чувством превосходства и победы. Он посмотрел по сторонам. Никого. Он еще раз осторожно перехватил пистолет и шагнул вперед.